огромная сумма, однако из нее требовалось делать немалые отчисления на эксплуатацию тех же дворцов, театров и прочих библиотек, а кроме того, выплачивать ежегодные содержания членам большой императорской фамилии, только великим князьям полагалось по 200 тыс, регулярных выплат. Также существовали и разовые затраты. При рождении очередных прожигателей жизни, каждому полагался стартовый капитал в 1 000 000 рублей. В итоге своеобразная царская зарплата равнялась великокняжеской и составляла 200 тысяч рублей в год. Все одно немало. Однако на эти деньги Никки с семьей должен был еще и жить, обеспечивая в том числе различные представительские траты. В общем, мне было о чем подумать. Я предполагал, что буду расходовать капиталы императора точечно, строя предприятия и создавая кредитные учреждения для финансирования прорывных проектов. В любом случае где-то к 13-14 году все зарубежные активы стоит полностью израсходовать, пустить на развитие. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Мертвецам деньги не нужны, а я теперь на вроде ходячего мертвяка и есть. Тыдыщ-тыдыщ. Поезд вновь загудел и начал сбрасывать ход. Щелкнув крышкой массивного карманного хронометра от Павла Бури, я посмотрел на время. Прошло 2 часа, как мы тронулись от Ярославского вокзала, пора было готовиться к выгрузке на станции Сергиевская. В монастырь выехали кавалькадой открытых конных колясок Ландо. Дорога к лавре шла по живописным местам, по ограниченным ровно закопанными столбиками обочинам стояли солдаты и полицейские, а за их спинами попадались группы приветствующих своего императора людей, пока еще Никки не вызвал народной ненависти. Высокая насыпь привела нас к монастырю, а вблизи каменных стен депутации выстроились уже плотно. Пока ехали сквозь ликующих поданных, я приветствовал их кивками и поднятой рукой. Перед воротами толп встречающих и прочих зевак уже не было, по обоим сторонам дороги стояла группа людей, одетых во что-то церемониально средневековое и с православными знаменами в руках. Хоругвеносцы изрядно разбавлялись служивыми в форме. У святых ворот нас встретил и произнес торжественную речь митрополит Московский и Коломенский Сергий, затем был молебен в Троицком соборе и молитвы местным святыням. А еще оказалось, что мы привезли подарок в виде некоего покрывала, который был незамедлительно и торжественно вручен митрополиту. Как мне не хотелось затянуть здесь свое пребывание на подольше, однако не вышло. Мероприятие было, что называется, протокольным, и после богослужения пришлось проследовать в покое митрополита, где он выставил чай, мед и нехитрые закуски 6. Затем случилась небольшая экскурсия по лавре, мы побывали в ризнице и иных местах, всей родственной компанией взобрались на прогулочную галерею, которая была построена поверх монастырской стены, а августейшие родственники раз за разом назойливо продолжали попытки разговорить на разнообразные темы, однако я отделывался комментариями насчет открывающихся видов и время от времени изображал задумчивость. Когда визит закончился, мы расселись по ландо и отправились обратно на станцию. Несмотря на проблемы, вызванные вынужденным общением с семейством, я ехал довольным, так как удалось побеседовать наедине с митрополитом и Победоносцевым. Мы договорились о скором сборе Священного Синода в Новоиерусалимском монастыре, куда я собирался съездить сразу же, как удастся отправить в Петербург Марию Федоровну и прочих великих князей. А уж если с ними уедет и Алекс, то и вовсе будет красота. Однако события начали развиваться по незапланированному сценарию. Когда мы большой гурьбой оказались на охраняемой, крытой деревянным навесом пассажирской платформе и начали грузиться на императорский поезд, я поймал острый, обжигающий взгляд одного из железнодорожных служащих. Меня отвлекали, тянули куда-то в сторону вагона. Однако, встретив полные огня и ненависти глаза, я остановился, пытаясь разобраться в ситуации, но не успев обдумать ни одной здравой мысли, увидел, как железнодорожник распахивает полу своего строгого форменного мундира и вытаскивает оттуда натуральный обрез. «Осторожно!» – закричал я, прикрывая стоявшую рядом Александру Федоровну. И в этот момент прозвучал оглушающий выстрел. Примечание. Один «да», главный герой спер цитату у И.В. Сталина. «А что делать? Хочешь жить? Умей вертеться». 2. В 1862 году из Москвы до Троице-Сергиевой лавры была проложена частная железная дорога, которая далее шла в Ярославле и была довольно важной транспортной артерией. 3. Илларион Иванович Воронцов-Дашков, 27.05.1837-15.01.1918, друг императора Александра III, начальник его охраны. С 1881 года, министр императорского двора и уделов, в 1897 году отставлен от должности и назначен в Государственный совет. Впрочем, на этом его карьера не завершилась, Илларион Иванович успел еще послужить в иных должностях. Четыре министерства императорского двора и уделов управляло содержанием собственности императорской фамилии. Пять кабинетские земли находились в частном владении семейства Романовых. Это были не только сельхозугодья, но и леса, а также месторождения полезных ископаемых. Их эксплуатация, сдача в аренду или иная, приносили до 3-4 миллионов прибыли в год. Все любят лайки и восхваляющие величие автора комменты, я тоже, друзья. Может так случиться, что из-за отпуска следующая прода задержится на неделю, но затем мы все наверстаем. Глава 7. Мы уже намеревались сесть в вагон, я даже сместился в сторону от распахнутой двери, галантно пропуская Алекс Первый. В это время стоявший рядом железнодорожный чиновник выхватил из-под полы мундир обрез и попытался прицелиться в меня. «Император!» — надрывно закричал кто-то из окружающих. Понимая, что не успеваю, я тем не менее попытался прикрыть своим телом Александру Федоровну. В голове успели пронестись сбивчивые мысли. Вот и все. Еще одна вдовствующая императрица и новый государь. Кто наследник? Михаил, кажется. Но почему? Этого же не было. И из обреза, от гробового заряда не уйти. «Спасай!» — крикнул кто-то еще, а затем раздался выстрел, после еще один. Что-то обожгло руку, но я остался жив. Отпустив прижатую к вагону Алекс, развернулся. Террорист падал на землю, явно получив по голове шашкой, а рядом с ним уже толпились казаки из конвоя и какие-то полицейские чины. Рассмотреть картину полностью мне не удалось. Снова раздался крик: «Берегись, у него бомба!» Чуть в отдалении от первого нападающего, возник второй. Он отбросил в сторону железнодорожный фонарь, а следующим, значительно более сильным движением метнул дымящийся сверток. А затем у меня получился самый лучший футбольный пас из всех, которые ранее делал. Золотой удар. Мой левый сапог технично ударил по летящей бомбе и отправил ее аккурат в щель между платформой и составом. Сразу после этого я затолкнул визжащую Алекс в вагон, надеясь, что его пол прикроет от взрыва, и прыгнул за ней сам. Раздался оглушающий грохот, а сильнейший удар в спину, словно бревном. Проклятие! Откуда эти террористы взялись? Успел подумать я, и, впечатавшись лицом в стенку тамбура, потерял сознание. Мотоцикл взлетел в воздух, меня выбросило из седла, перевернуло, а затем больно приложило об асфальт. Сознание я не потерял, адреналиновая волна толкала меня, заставляла двигаться, пытаться убежать от накатывающейся от многочисленных повреждений боли. Я сел, оглядываясь и соображая, где нахожусь. Спина уперлась в бетонный отбойник, а когда удалось сфокусировать зрение, то прямо передо мной оказался черный БМВ преследователей. Из открытого окна высунулся человек с коротким автоматом и открыл огонь. Выстрел и пламя вырывается из ствола укороченного охотничьего ружья, вместе со снопом картечи. Два нападения перемешались в сознании, подменяя друг друга и устраивая безумный хоровод. «Ваше Величество, государь, Никки!» Очнулся на мягкой постели и сразу же услышал хор волнующихся голосов. «Голова болит, да и остальное тоже!» Прохрипел я и понял, что хочу пить. В поле зрения появилось знакомое лицо семейного доктора, мне удалось его признать, несмотря на то, что глаза болели от яркого света. «Государь?» – спросил Густав Иванович, и не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Государыня, господа, его величество пришел в себя, прошу нас оставить, ему требуется покой». В комнате началось движение, и вскоре все стихло, а в поле зрения, кроме Гирша, оказалась взволнованная Мария Федоровна, да где-то у стены виднелась фигура охранника в уже выученной мной форме дворцовой полиции. «Стерегут», — удовлетворенно подумал я. На мама было все то же черное платье, что и при посещении лавры, из чего я сделал вывод, что времени с момента загадочного нападения прошло немного, и, по-видимому, мы все еще на станции или где-то неподалеку. Вдовствующая императрица выглядела заплаканной, было очевидно, что она явно беспокоилась за жизнь своего сына. Знала бы еще, но, все хорошо, нашел в себе силы улыбнуться я. Что с Алекс? С остальными? Она слегка ушиблась, когда ты затолкнул ее в вагон, ответила Мария Федоровна, и пережила сильный шок. Густав Иванович дал ей успокоительное. Хорошо, что все обошлось. Доктор, налейте мне уже попить. Пока я пил, Гирш вежливо, но непреклонно выпроводил вдовствующую императрицу из комнаты. «Вам нужен покой, государь. Что со мной? Легкая контузия от взрыва и сотрясения. Вы сильно ударились головой при падении и рассекли кожу на лбу. Собственно говоря, именно из-за этого удара вы и получили сотрясение. Да одна из дробинок чиркнула по предплечью, был разорван рукав и осталась царапина, даже бинтовать не пришлось. ГХМ. Когда бомба взорвалась под вагоном, меня словно конем легнули в спину. Ощущения наверняка были болезненными, но вам сильно повезло, государь». Приговаривая разные необременительные вещи, Гирш сделал осмотр, дал выпить какую-то горькую гадость и оставил меня отдыхать. Только я захотел поговорить со стоявшим у стены как памятник поручика дворцовой полиции, дабы разузнать новости, как меня сморил тяжелый лекарственный сон. Гирш мне наркоты, что ли, намешал. Успел подумать я, закрывая глаза. На этот раз снов не было, а проснувшись, я понял, что меня везут на поезде. Вагон уютно качался, купе тонуло в темноте, лишь слабый ночник освещал фигуру дежурившего, не то охранника, не то медработника. Полежав несколько минут, я снова уснул под стук колес. Тыдыщ, тыдыщ. Я стоял вблизи шоссе и смотрел, как черный BMW резко остановился рядом с упавшим мотоциклистом, а затем раздались выстрелы. Было ясно, что там убивают меня прежнего, но сделать ничего не получалось. Как это часто случается во снах, я пытался силой мысли изменить неблагоприятное развитие событий, сделать так, чтобы меня не убили. Но это было невозможно, и тогда я решил понять причины, и попытаться изменить предшествующее. Наблюдатель стоял в аэропорту и смотрел на взлетающий прямо над головой тяжелый широкофюзеляжный самолет. Я сидел в мягком удобном кресле в проходе и через две головы пытался разглядеть остающийся внизу аэропорт. Проснулся в удобной кровати в знакомой спальне Александрининского дворца. В окно вливался яркий дневной свет, а на кресле рядом с кроватью дремал Гирш. «Густав Иванович?» – спросил я пересохшими губами, снова хотелось пить. «Да, государь», – подхватился он, стряхивая с себя дремоту. «Только заменил сиделку, и вы сразу проснулись. Как самочувствие? Голова побаливает, а спина уже прошла. В туалет хочу. Я сейчас позову сиделку. Вы мне в утку предлагаете ходить? Ну уж нет». Кряхтя мне удалось приподняться. «Смотрите, вполне могу самостоятельно, ваше величество», – взволнованно сказал Гирш. «При контузии движение противопоказано. Не беспокойтесь, я не буду спешить, да и слегка размять ноги руки не помешает. Немного с трудом, но мне удалось встать, не обращая внимания на протесты со стороны врача. Затем я, чувствуя себя лунатиком, добрался до санузла, оправился, заглянул в зеркало над умывальником и хмыкнул. На меня смотрело цинюшно-желтушное лицо с повязкой на лбу. Насладившись видом, осторожно поплескался водой и вернулся в кровать. Вот и все, а вы боялись. Далее был осмотр, перевязка, порция лекарств, легкий перекус из нескольких ложек каши и чая без сахара. Нет, сахар, конечно, прилагался, однако я не стал его класть в стакан, не люблю сладкую бурду. Все это время я пытался узнать новости и подробности произошедшего, однако Гирш был непреклонен. Раз за разом, он отвергал все расспросы, повторяя, что мне нельзя волноваться и заниматься делами. При контузии и сотрясении главное – покой. Единственное, что он рассказал, так это о состоянии Александры Федоровны, которая пережила сильный нервный шок и в настоящее время также находилась на постельном режиме. Весь день я провел в полусонной дремоте, сказывались головные боли, слабость, дурманящие лекарства и скука. Пытался размышлять о произошедшем, об увиденном во сне, но от умственных усилий засыпал. К вечеру Гирш обещал разрешить встречу. Не то чтобы она мне сильно нужна, однако положение обязывало. На свидание доктор отвел 15 минут, и я был ему благодарен, что не больше. Слишком уж тягостным показалось общение с морально подавленной, находящейся на грани истерики женщиной, которая к тому же была мне по большому счету чужой. Проклятие. Измученный переживаниями, головной болью заснул рано, так и не узнав никаких подробностей. Однако засыпая, я понял, что все к лучшему, и то, что удалось выжить и отделаться легкой контузией, и то, что теперь у меня будет веский повод странно себя вести, забывая всякое. И снова тяжелый Боинг взлетал над моей головой. Я почему-то точно знал, что это именно Боинг. А затем, из черного BMW раздавались выстрелы, и так по кругу. очень навязчиво. Усилием воли я пытался разорвать неприятную цепочку. И, наконец, мне это удалось. Наблюдатель оказался недалеко от большой толпы, состоящей в основном из молодых людей. Вокруг стоял гул, крики, призывы кого-то бить. И снова самолет. Утро предсказуемо прошло в компании Гирша. Однако после осмотра и легкого завтрака я категорически потребовал допустить ко мне Трипова. «Густав Иванович, да поймите же вы наконец, что лежать в бездействии и безвестности – это гораздо хуже, чем обсудить тревожащие меня вопросы. Поговорю с министрами и успокоюсь». «Хорошо, государь, однако я должен потребовать личного присутствия, дабы наблюдать за вашим самочувствием». «Ладно, наблюдайте, но помните о необходимости соблюдения государственных тайн». «Непременно, государь». Первым посетителем вместо ожидаемого мной Трипова оказалась мама, что, по здравому размышлению, было предсказуемо. Хорошо еще, что священника не прислали. «Никки, как ты себя чувствуешь?» Вдовствующая императрица снова была в черном платье и выглядела взволнованной. «Уже лучше, выговорить слово «мама» в ее отношении у меня не получилось, и пришлось замять конец фразы. «Голова сегодня не болит, в глазах не рябит». Густав Иванович сказал, что и рана на голове затянулась, да и была не опасна, простая ссадина. «Это меня очень радует, Никки. Столько печальных и тревожных событий, начиная с той давки. Что-то еще случилось? Постой, кто-то еще пострадал? Как Алекс?» Я приподнялся в постели, играя любящего мужа и примерного члена августейшего клана. Мария Федоровна посмотрела на врача, очевидно ожидая от него одобрения, а после сказала: «Случилось, ты только не волнуйся, приляг». «Хорошо», я опустил голову обратно на подушку. «Сергей погиб на станции, оба выстрела достались ему. Кирилл толкнул террориста, и он промахнулся мимо тебя, но попал в Сергея». «Дядя Сергей», охнул я, одновременно вытаскивая из-под одеяла руку и закатывая рукав пижамы. «Но как, на самом деле, мне было пофиг. Великий князь Сергей Александрович ничем полезным в истории не отметился и вроде бы был убит во время революции 1905 года. Но внезапно я осознал, что смерть прошла от меня буквально в считанных сантиметрах, и уже по-другому посмотрел на царапину, вспоминая, как почувствовал что-то горячее после выстрела. Мое смятение было истолковано в верном ключе, и Мария Федоровна продолжила разговор. «Бедный Сергей, вот ведь судьба. И в тот раз убили, и сейчас, только на 10 лет раньше. А что там Кириллу?» Упоминание этого имени вызвало интерес. «Как же, знакомое имя. Кирилл спас тебя, Никки, а возможно, что также спас и твою супругу. Судьба, у него же на днях должна быть присяга, а он еще до нее тебе послужил». Я уже высказала глубочайшую признательность Владимиру и Марии за воспитание сына. Етить-колотить, так это же будущий царь Кирюха. Выбранная мной тактика минимизации контактов с семьей привела к тому, что я до конца не понял, кто есть кто, и иногда вот так происходили подобные открытия исторических персонажей. 2. Ну дела, будущий царь Кирюха спас Никки. Теперь придется его наградить. Разговор продолжился. По лицу Марии Федоровны я видел, что она что-то хочет сказать, но: «Государыня, Николаю Александровичу пора отдыхать», — послышался вежливый, но твердый голос врача. «Интересно, он это по времени сказал или специально предотвратил дальнейший разговор?» — подумал я, когда мама вышла. После незапланированного визита вдовствующей императрицы следовало ожидать Трипова, однако врач в категорической форме потребовал сделать перерыв минимум на час, и я снова подчинился, следуя двум соображениям: во-первых, здесь нет нормальных лекарств, и во-вторых, откуда-то мне помнилось, что при сотрясении, чем дольше лежишь, тем лучше. Последствия излишней резвости могут быть тяжелыми, а голова в моем положении – основной рабочий инструмент, вот и побережемся. Находясь в одиночестве, я отбросил гадания о неуслышанном и продолжил размышления о случившемся на станции. Было непонятно, откуда взялись эти террористы, ничего о них не известно. Про подготовку к теракту того же Распутина я помнил, а про покушение в Лавре нет. Мог я про него запамятовать или не знать? Забыть мог. В конце концов, я и про себя-то почти ничего не помню. Толпа народа, самолет в никуда и авария на мотоцикле. Вот и все. Вполне мог и забыть. Впрочем, такая забывчивость была нетипичной, а может и не знал, ведь в других случаях я общеисторические знания помнил, исправно всплывали в голове. У меня только личностная амнезия. Мог ли не знать? Второе казалось крайне маловероятным, ведь подобное нападение – очень громкое событие. и через сотню лет будут помнить и писать во всех учебниках. А ведь я постоянно сидел на исторических форумах. Последнее было, наверное, единственным моим личным воспоминанием. Постаравшись вспомнить побольше мельчайших подробностей покушения, сосредоточился, напряг памяти, незаметно уснул. Я сидел в каком-то просторном, светлом помещении за монитором дорогого Мака, и яростно долбил по клавиатуре, явно участвуя в интернет-баталии. Перед глазами мелькали строчки форума, однако сосредоточиться на их значении сперва не получалось. Наконец, собрался и картинка сменилась, вместо дневного света, теперь вокруг сгустилась тьма, и по-прежнему на мониторе шел какой-то бурный срач. Затем опять смена декораций, и я сижу уже не в жилой комнате, а в офисе, и занимаюсь тем же самым, только цветные пятна форумного дизайна изменились. Наверное, теперь обсуждение шло на другом ресурсе. Мне казалось очень важным понять, что происходит на этих сайтах, форумах и чатах, но все попытки прочитать расплывающиеся строчки были тщетны. Напрягаясь, я раз за разом открывал глаза и оказывался в новом окружении. Менялись помещения, обстановка, время суток и даже погода за окнами, в тех случаях, когда эти окна существовали. Менялись компьютеры, мониторы, клавиатуры. Оставалось главное, я торчал на форумах и яростно срался, а затем пришла тоска. С каждым новым эпизодом обстановка все ухудшалась, интерьеры становились все обшарпаннее, а неизбывная тоска и чувство потери нарастали. Проснулся в поту и с пересохшим горлом, в груди стучало и не хватало воздуха. Рядом обнаружила себя и засуетилась сменившая Гирша сиделка. Подала стакан воды, пока я пил, появился доктор. Сон приснился, Густав Иванович, а в остальном все в порядке. Пришлось пояснять ему свое состояние. Далее последовал короткий осмотр, перевязка и, наконец, он разрешил новое посещение. И, конечно, это снова не Трепов. Моего министра подвинула в очереди дрожайшая Александра Федоровна. Если только Гирш знал, сколько она приносит мне беспокойства. Но приходилось улыбаться и болтать о всякой ерунде, успокаивая ее. Когда Алекс села на кровать, тело Никки вновь среагировало помимо моего желания. Хорошо, что все это происходило в присутствии врача, а затем наша близость пробудила воспоминания о том, как мне пришлось схватить ее и с силой забросить в вагон, и сразу следом в памяти всплыл образ железнодорожника со странно горящим, полным ненависти взором и «Государыня», раздался голос бдевшего за временем Гирша. Алекс наклонилась и быстро меня поцеловала в щеку, все произошло мгновенно, я даже моргнуть не успел. Наконец, она ушла, и снова Гирш объявил часовой перерыв. Спать не хотелось, я просто лежал и думал о разном. Главным образом пытался понять, что же странного было в террористе с обрезом. И в тот момент, когда в спальню вошел Дмитрий Федорович Трепов, все встало на свои места. Мне удалось четко зафиксировать в памяти воспоминания, странным образом был виден окутывающий разум стрелка туман, и навременный туман, в котором сверкали яростной злобой чужие глаза. «За мной пришел киллер из будущего, государь», – переспросил вставший рядом с кроватью Трепов. Оказалось, что поразившую меня догадку я прошептал вслух. «Хорошо, что тихо получилось. Рад вас видеть, Дмитрий Федорович. Я вас слушаю». Трепов раскрыл принесенную с собой папку, откашлялся и приступил к докладу о расследовании покушения. Почти приступил. Для начала он рассказал мне ту новость, что не успела Мария Федоровна. Государь, в Петербурге со вчерашнего дня массовые стачки на фабриках. Полиция была вынуждена применить силу для разгона толпы. Я аж привстал с постели от неожиданности. А сейчас точно 1896 год, может, меня в 1905 занесло, насколько тяжелая ситуация. В целом, силы правопорядка справляются. Я распорядился начать расследование причин. Судя по всему, рабочие недовольны условиями оплаты труда. ГХМ. Ладно, это чуть позже. Мои глаза красноречиво показали на папку. Слушаюсь, государь. Трепов молодцевато подтянулся, прокашлялся и начал докладывать. Нападавших было двое. Оба многократно проверенные служащие железной дороги. Ранее привлекались для приема царского поезда и иных августейших особ. Никаких порочащих их фактов прежде не было. Однако, но что ими двигало? А вот здесь начинаются странные и жуткие вещи, государь. Бомбу кинул титулярный советник Титов. Он за 4 дня до покушения, 19 мая, потерял от горячки молодую жену, а уже 20-го купил в нескольких оружейных лавках изрядное количество охотничьих боеприпасов. Именно из них сделал бомбу. А что второй? Не утерпел я. С ним все еще хуже. Коллежский секретарь Агранович. На его квартире нашли следы жестокого убийства. Жена и малолетний сын. Соседи видели их последний раз 20 числа. И 22-го Агранович стрелял в вас из обреза своего охотничьего ружья. А Титов бросал бомбу. Никаких связей с террористическими организациями в обоих случаях установить пока не удалось. Звучит крайне жутко, заметил я, а выглядит еще страшнее. Словно жертвоприношение устроили, добавил Трепов. У меня в голове пронеслись различные байки про евреев и кровь христианских младенцев, после чего я осторожно спросил. Дмитрий Федорович, а этот Агранович, он еврей? Нет, государь. Такую версию проверили сразу же, как увидели место, ГХМ, место преступления. Агранович белорус, православный, и все предки его также были православными. Здесь дело в чем-то другом. А-а, в раздумье потянул я. Они оба мертвы, допросить не удалось, оказали сопротивление и убиты на месте. Жаль, над профессиональными навыками охраны придется работать, во всех смыслах. Так точно, государь, что пишут в прессе? Как это повлияло на общественное мнение? Я отдал приказ засекретить все обстоятельства гибели семьи Аграновича. Стоит только слухом расползтись, нам не миновать еврейских погромов. Это вы правильно поступили, это совсем не к месту. Тем более, что в Петербурге. Кстати, что там происходит? На следующий день после покушения, 23 мая, ткачи Калинкинской бумагопредельной мануфактуры, что на обводном канале, прекратили работу. 3. Примечание. 1. Улица Каляева всем известна, московский губернатор великий князь Сергей Александрович, 29.04.1857-04.02.1905, сын Александра II, был убит Иваном Каляевым в 1905 году. Этот дядя Николая II, как и почти все Романовы, фигура противоречивая. С одной стороны, ужесточал ограничения для евреев вне черты оседлости, но, с другой стороны, заботился о благоустройстве Москвы, занимался раскопками в Палестине, был сторонником жесткой политической линии в отношении оппозиции, но при этом поддерживал зубатовщину и Д.Ф. Трипова. Александр Михайлович в своих мемуарах отозвался о нем негативно. Широко известны подозрения в неестественных наклонностях к мужчинам, однако твердых свидетельств тому нет. Был женат на старшей сестре императрицы Александры Федоровны. Своих детей не было. Однако Сергей Александрович много времени посвятил воспитанию детей своего брата Павла Александровича, Марии и Дмитрия, того самого, который потом участвовал в убийстве Распутина. 2. История Кирилла Владимировича, потомки которого в наше время устраивают потешные монархические маскарады, широко известна. Думаю, что нет смысла расписывать его биографию. 3. Петербургская стачка 1896 года. Она же забастовка текстильщиков, она же, как ее называл В. И. Ленин, промышленная война, началась из-за невыплат рабочим содержания за царские коронационные дни, затем последовали требования оплаты за подготовительные операции в начале и конце смены. И, наконец, ткачи стали требовать сокращения рабочего дня с 13-14 часов до 10-5 часов. За 7 дней, к 1 июня стачка охватила почти 10 тысяч человек. А к 7 июня бастовало 18 фабрик и от 18 до 30 тысяч рабочих. Первоначально власти не вмешивались, полиция занималась уговорами, однако вскоре было введено военное положение, начаты оцепления, облавы, обыски, аресты. Власти силой загоняли бастующих на фабрики. Постепенно все успокоилось, а Витте даже выступил с заявлением о поддержке рабочих. Все любят лайки и восхваляющие величие автора комменты, я тоже. Не забываем, ставим. Глава 8. Через несколько часов после начала стачки на Калинкинской встала Екатеринговская мануфактура, а дальше, почти мгновенно, полыхнула далее по обводному каналу, за Невской и Нарвской заставами. Очевидно, что рабочие разослали агитаторов. Сегодня утром беспорядки распространились на мануфактуры Выборгской и Петербургской стороны, отмечены также волнения на Путиловском и Балтийском заводах и иных 1. Полицию оттеснили с фабричных территорий. Кое-где рабочие просто разошлись по домам, а в некоторых местах строят баррикады или проходят стихийные митинги. Градоначальник генерал-майор Клейгельс приказал решительно пресечь беспорядки. В настоящее время полиция проводит оцепление и облавы на зачинщиков. Трепов закончил доклад и замер, ожидая вопросов или иной моей реакции. А я молчал, напряженно думая. Я совершенно не знал ни о каких забастовках в этот исторический период, точно так же, как не знал и о попытках убийства царя. И если теперь стало ясно, что, скорее всего, покушение организовано моими врагами из будущего, то можно ли было также предположить и про беспорядки? Почему забастовка не случилась естественным путем? Вполне может быть, что они здесь происходят по 10 раз в год. Государь, послышался голос встревоженного доктора, думаю, что вам следует отдохнуть после таких прискорбных вестей. Гирш явно ошарашен услышанным. Про стачку-то он, скорее всего, уже знал, а вот про подробности о покушении. Не сейчас, Густав Иванович, остановил я его. Трепов же удивленно повернулся и, похоже, что он только сейчас понял, что докладывал при постороннем. Все в порядке, Дмитрий Федорович. Густав Иванович допущен к тайнам на время моего лечения и дал обет хранить государственные секреты. Так ведь? Совершенно верно, государь, кивнул врач. Ваше состояние вынуждает меня лично присутствовать при встречах, и особенно когда звучат такие шокирующие подробности. И все-таки это очень странно. Сначала покушение, совершенное при жутких обстоятельствах, а затем мгновенно вспыхнувшая забастовка. Нет ли здесь связи? Какие требования у рабочих? Прошу простить меня, государь, что вмешиваюсь не в свое дело, откашлялся Гирш, но убийство в квартире Аграновича напоминает ритуальное жертвоприношение. Террорист как будто просил помощи потусторонних сил перед преступлением. ГХМ, откашлялся я. В принципе, мне уже почти все стало ясно, по крайней мере, версия выстраивалась весьма стройная. Однако не буду же я всем рассказывать о киллерах из будущего, так что поддержим. Пожалуй, что я с вами соглашусь, Густав Иванович. Однако эта версия не объясняет мотивы. Возможно, это тайная секта, государь. Будем продолжать расследование, кивнул Трепов. Также очевидно, что прямой связи между покушением и стачкой в столице нет. Мне сложно представить себе, что подобные чудовища будут участвовать в социалистических кружках. Там, конечно, полно негодяев, но все-таки... Полагаете, что это случайное совпадение? Без сомнения. Забастовка в Петербурге развивалась следующим образом. Сначала ткачи потребовали у хозяев калинкинской мануфактуры расчета за выходные коронационные дни и прекратили работу в ожидании выполнения требований. Представитель администрации пришел на переговоры вместе с фабричным инспектором. С собой принесли утренние газеты, в которых уже просочилась информация о покушении. Во время переговоров они стали зачитывать рабочим сию новость, и, судя по всему, кто-то из них в запале обвинил забастовщиков в соучастии. Далее случилась ссора, инспектора и инженера избили, полиции пришлось вмешаться. Произошла драка с приставами, градоначальник также связал беспорядки с покушением и не стал долго уговаривать забастовщиков. Далее пошло-поехало, начались оцепления и аресты, а в ответ на действия полиции стачка расширилась, охватила другие предприятия. К вечеру рабочие устраивали митинги во множестве мест. Дело даже дошло до того, что сегодня утром генерал-майор Клейгельс запретил устраивать собрания на морском побережье, мотивируя это тем, что полиция борется с возможными оргиями 2. «С чем?» – удивленно переспросил я. «С оргиями, государь. Однако, положение действительно...» ГХМ, серьезное, вы опасались погромов, Дмитрий Федорович, они и произошли, сказал я, а в газетах что печатают, надеюсь, про семью Аграновича удалось замолчать, пока да, там даже фамилии нападавших не фигурирует, хотя, конечно, на самой станции слухи ползут, среди местных крайне тяжело утаить, слухи, это не столичные газеты, совершенно верно, государь, мы временно запретили посещение станции и лавры по железной дороге, поезда теперь идут мимо. Полагаю, это задержит распространение слухов, а затем накал событий спадет. Допустим, что дальше? Теперь из-за жадности хозяина фабрики, трагического стечения обстоятельств и нерасторопности властей мы имеем в Петербурге большую стачку ткачей, и она грозит перекинуться на иные предприятия. Что скажете? Я полагаю, что теперь требования рабочих касаются не только оплаты 3 выходных дней. Так точно, государь. После того, как волнения распространились, требования также поменялись. Сейчас они желают сокращения рабочего дня с 14 до 12 или до 10,5 часов. Также хотят оплачиваемое время подготовки станков к работе. А ранее им за это не платили? Нет. А вы знаете, я нахожу их требования справедливыми. Вы только представьте себе, «Господа, эти люди по 14 часов стоят у станков, а затем они должны успеть отдохнуть, восстановиться, заняться семейными делами, в церковь заглянуть в конце концов. И ради чего они совершают сей трудовой подвиг? Возможно, государству это приносит пользу, я думаю, что наоборот. Здоровье рабочих быстро приходит в расстройство, они не могут работать, рано умирают, и мы теряем самых опытных, да дети остаются сиротами», — сказал Гирш. «Звучит разумно, Густав Иванович». «Согласен, государь», — кивнул Трепов. «Нельзя выжимать из людей все соки, это ведет к бунту отчаявшихся. Необходимо заниматься культурным досугом рабочих, открывать лечебницы, отвращать от пьянства. Вот что, Дмитрий Федорович, нужно принять меры к прекращению стачки, пока она не переросла во что-то большее. Во-первых, прикажите полиции удалиться от мест рабочих митингов, пускай прекратятся облавы и обыски, оставьте оцепление, но только лишь для сохранения общественного порядка. Обнародуйте эти меры среди бастующих и доведите через газеты и листовки мою волю. Государство не будет принуждать рабочих в экономических вопросах, а только лишь заботиться о сохранении общественного порядка и благочиния, а император верит в разумность своего народа и рассчитывает на то, что стороны конфликта смогут решить дело миром. Пусть собирают депутации и договариваются с промышленниками. «Слушаюсь, государь», — вытянулся Трепов. «И во-вторых, доведите до сведения господ фабрикантов, что я ими крайне недоволен. Отказавшись платить за коронационные дни и спровоцировав беспорядки, они допустили урона в густейшей особе. У них есть 2 дня, чтобы уладить все вопросы с рабочими. Иначе будет дан ход делу о намеренном оскорблении государя. А там кто знает, к чему следствие приведет. Может, они вступили в заговор с убийцами, хотели воспользоваться смертью царя, чтобы устроить новую смуту. В точности передам, государь, разрешите выехать в Петербург, чтобы заняться этим лично. Приказываю, Дмитрий Федорович. С Богом». Министр ушел, а я снова остался лежать. Время шло к обеду, то есть к местному второму завтраку, но кушать не хотелось. Разговоры меня несколько утомили, а сделанные открытия взволновали. Требовалось все хорошо обдумать. Первая и самая главная проблема – иновременные убийцы. Эти твари, а иначе их назвать было невозможно, перенесли свои сознания из будущего, заняв головы ни в чем не повинных людей. Почти так же, как я попал в нитки. Однако были нюансы, меня перенесло после неестественной смерти исходного тела в случайного, как казалось, реципиента, в момент его внутренней душевной слабости. Киллеры переносились по схожему принципу, первый оказался в голове титулярного советника Титова 19 мая, на следующий день после меня. Почему в Титова, и почему именно 20-го? А все просто, те, кто его послал, искали подходящего реципиента рядом с возможными царскими перемещениями. Действовали они не наугад, у них явно есть доступ к историческим документам, и организаторам теракта известно, что Николай должен был прибыть на станцию вблизи Троице-Сергиевой лавры. И я уверен, они искали и в других местах, где можно было удобно перехватить императора, но нашли именно на станции Сергиева. Так совпало, что у титулярного советника Титова умерла жена, и он сильно горевал. Так совпало, что он имел доступ к царскому поезду по роду службы. Очевидно, что переносы из будущего возможны в моменты сильных стрессов у реципиентов. Каким уж образом их вычисляют и переносят, неизвестно. Но факт этот верен и подтвержден экспериментально, 3-жды. Третий случай произошел с коллегой Титова, несчастным Аграновичем. В промежуток между 20 и 21 мая Титов незаметно проник к сослуживцу в дом и убил его семью. Жестоко убил, чтобы наверняка вызвать у мужа и отца сильнейшие горе. А затем в голову Аграновича переселился второй киллер. Все просто, рационально и предельно жестоко. Ненавижу. От злости я заскрипел зубами. Эта стройная и беспощадная в своей логичности картина базировалась всего на 2 предположениях. Во-первых, я не случайно оказался в голове царя, существует способ прицелиться при переносе в прошлое. И, во-вторых, в Титова и Аграновича действительно вселились преследователи из будущего. Однако в последнем я был уверен каким-то иррациональным чувством, ибо перед глазами стоял иновременный туман в районе головы Титова. Получается, что у меня есть способность увидеть коллегу по переносу, и у них есть такая же возможность увидеть меня. Следующая встреча ожидается интересной. Немного свыкнувшись с этой мыслью, я пришел к новому выводу, Мне требуется обзавестись личным оружием. На охрану надеяться слишком рискованно, врагом может оказаться любой из окружающих. Проклятие. После легкого обеда, то есть второго завтрака, который я, благодаря Густаву Ивановичу, провел в покое, снова пришлось лежать. С одной стороны, быть пострадавшим головой хорошо, второй день я избавлен от опасного взаимодействия с августейшей семейкой. Но с другой, лежать надоело, особенно после визита Трипова. У меня началось нервическое возбуждение, хотелось действовать, куда-то бежать, совершать подвиги. Заглянувший после обеда Герш приметил мое состояние и дал выпить какой-то горькой гадости. От лекарства слегка полегчало, да и я сообразил, что нужно себя чем-то занять, и потребовал свежих газет. Густав Иванович сначала отговаривал меня, ссылаясь на то, что после утренних потрясений следует дать отдых голове, но затем мы сговорились на две газеты и вечернюю прогулку. Последнее мне удалось сторговать, апеллируя к тому, что иначе ночью буду плохо спать. Спустя 10 минут доставили два номера «Московского листка» и «Русский инвалид». Предвкушая хоть какое-то развлечение, я погрузился в чтение и сразу оценил задумку Герша. Доктор явно попытался избавить меня от нервических потрясений. На первой странице «Русского инвалида» шли длиннейшие перечни производств в военных званиях, отставок на пенсию и прочей скукоты. Далее шел раздел внутренних известий. Убийство Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Александровича. В короткой статье сухо, по-военному было изложено про покушение на императора и его счастливом избавлении, о том, что государь героически спас императрицу, и о гибели великого князя Сергея Александровича. Далее были заметки о военных лагерях и большой блок внешних известий. В Турции были бои с местными повстанцами, в Эфиопии война со вторгнувшимися итальянцами, а в Европе освещались различные финансовые и дипломатические вопросы. Далее шло продолжение серийной публикации о тактике стрелковых батальонов во время русско-турецкой войны и заканчивалась газета небольшим блоком рекламных объявлений с товарами для военных. В общем, ничего особо волнующего, ожидаемо. Эту главную военную газету империи мне уже довелось почитать пару дней назад. Все было примерно так же, а вот «Московский листок» я увидел впервые. На главной странице ежедневной газеты с картинками пестрели объявления и короткие заметки самого разного содержания. За месяцы словом следовала реклама врача Маргулиса, который занимался излечением сифилиса, венерических и кожных болезней. Далее сообщалось о выходе второго тома романа «Разбойник Чуркин». И сразу же мелькнула мысль: никогда о такой книге не слышал. Почитать может, телевизора здесь нет. Радио тоже. Решив заказать сразу обе части, продолжил изучение газеты. Следующее объявление гласило о том, что открыта подписка на общественно-политическую газету «Нижегородская ярмарка». Вчитавшись внимательнее, я понял, что это издание будет освещать события большой промышленной выставки ярмарки в Нижнем Новгороде 3, которая откроется уже буквально на днях, 29 мая, и будет идти аж до 1 сентября. На выставке обещались различные технические чудеса. В частности, были заявлены электрические трамваи, гиперболоидная башня. Прочитав об оной, я подвис со странной мыслью: а точно ли я в прошлом? Может, это какой-то параллельный мир? Откуда здесь гиперболоид? Это ведь из фантастической книги. Однако, поразмыслив далее, пришел к мысли, что, скорее всего, имеет место быть другое значение этого термина. Ведь, в конце концов, писатель Толстой слово «гиперболоид» откуда-то заимствовал. Ладно, придет время, узнаем, что это за чудо 4. После мысли переместились на сам факт проведения выставки. Мне ведь до сих про нее ничего не было известно. А тут нате, такое значительное событие прямо вслед за коронацией. Очевидно, что это не просто так. Россия явно намеревалась развиваться, идти вперед. Что же потом пошло не так, кто не сдюжил? Почему? Мне непременно нужно было посетить эту выставку, и, скорее всего, такое посещение было у Николая запланировано. Вот только я пока об этом не успел узнать, тратя время на вживание в местные реалии. Итак, мне нужно будет изучить все подробности. Планирующему запустить масштабную индустриализацию страны государю, просто необходимо посетить масштабную промышленную выставку. Пока я читал объявление «Московского листка», на улице потемнело, а затем пошел дождь, принеся долгожданную прохладу в эти жаркие, душные майские дни. Закончив с газетами, постепенно задремал под шум льющейся с неба воды. На этот раз спалось хорошо, ничего из прошлого не лезло в голову. К вечеру вынужденное безделье замучило, и я даже обрадовался совместной прогулке с Алекс по окружающему Александрининский дворец парку. Явно изголодавшаяся по общению с любимым мужем императрица набросилась на меня с разговорами, и мне снова не оставалось ничего другого, как поддакивать. «Никки, в последние дни ты сам не свой, много думаешь о чем-то, мало говоришь. Я вижу, что тебя что-то гнетет». Александра Федоровна так прижалась ко мне, что тело Никки опять среагировало. «Надо поскорее ее отправить куда-нибудь подальше. Но вот незадача, мне неизвестны планы императорской четы». Прочитанная днем заметка о выставке натолкнула на новые мысли. Очевидно, что Николай должен посетить в Нижний Новгород, и уж точно он был бы там вместе с супругой. Значит, как минимум эта поездка уже запланирована. А ведь могут быть и другие, какое-нибудь свадебное путешествие в Ливадию. Все мои текущие планы основаны на скорейшей отправке августейшей фамилии в Петербург. А если имеются иные варианты, надо срочно затребовать у Таниева планы царя на лето, только еще предлог придумать, хотя теперь имеется самый лучший из возможных. Между тем Александра Федоровна продолжала щебетание. «Я никогда не верила, что в мире может быть такое полное счастье, такое чувство общности между двумя смертными. У нас все было так прекрасно, но в последние дни ты отдаляешься. Слишком много проблем, милая, теперь на мне долг». Я принял всю тяжесть короны. Поддавшись мгновенному порыву, я сиганул в мокрую парковую клумбу. Быстро нарвал ландыши и, вернувшись, вручил их Алекс. Мне было тяжело подбирать для нее ласковые слова, продолжая ощущать отчуждение, поэтому и возникла идея заменить слова действием. Хотя, возможно, я себе врал и искал рациональное объяснение глубинному порыву 5. «О, Никки, ты самый настоящий рыцарь. Как вспомню твои решительные действия на станции, ты спас меня. А как же иначе? Солнышко, надеюсь, у нас больше не будет разлук. Соединившись, наконец, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе», — выдохнул Алекс. Ну, мне оставалось лишь мысленно охнуть, стараясь не показать истинного отношения. «Твою дивизию, а ведь скоро она полезет ко мне в постель, стоит только выздороветь». «Да, тело Никки этого явно желает». От близости молодой неравнодушной и красивой женщины я стал ощущать некоторое давление в штанах. Вернувшись во дворец, по дороге в спальню заглянул в ставшую моим кабинетом малую гостиную, чтобы взять бумаги и карандашей. Мне бы, конечно, принесли, но хотелось что-то сделать своими руками и ногами. И, к удивлению, застал там Таниева, который, несмотря на мою болезнь и позднее время, был в готовности. «Александр Сергеевич, почему вы не отдыхаете в такой час?» «Государь, но как я могу? Я и так отдыхал последние 2 дня, а сейчас, узнав, что вы встали, то решил, что могу понадобиться. Это можно было и утром, но раз уж мы встретились, то организуйте мне завтра встречу с Лобановым. Но прежде зайдите сами, в свете всего произошедшего мне придется пересматривать ближайшие планы. Ну вы же понимаете», — я неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Потребуется пересмотреть расписание и прочее». «Я понял, государь», — кивнул Танеев, наблюдая, как я прихватываю пачку бумаги, твердую кожаную папку и россыпь карандашей. «Быть может, вам лучше взять планшет с зажимом, государь? Действительно, так в постели будет удобнее». Когда мы расходились из кабинета, то, спохватившись, вспомнил: «Александр Сергеевич, в последние дни вы словно на осадном положении рядом со мной. Думаю, что долго так продолжаться не может, мы уже обсуждали перед покушением. Подберите себе дежурных помощников, младших секретарей, примите в штат. Пускай для начала будут 4-6-часовые смены в сутки, а чуть позже мне потребуются еще секретари по направлениям 6. Но, государь, у вас же есть адъютанты, не будем смешивать системную государственную работу и остальные поручения, Александр Сергеевич». «Я все понял, государь. В течение нескольких дней представлю вам кандидатуры». «Отлично. Кроме того, завтра доставьте мне все свежие московские и петербургские газеты. Надеюсь, врач разрешит их почитать». Примечание. Один в реальной истории эти события были растянуты почти на месяц, однако сейчас они ускорились, об этом Трепов говорит в своем докладе. 2 с оргиями – настоящий случай. 3 большая промышленная выставка-ярмарка в Нижнем Новгороде была устроена в 1896 году с экономическими и политическими целями. Организацию выставки курировал С. Ю. Витте. продолжала традицию захеревших к этому времени нижегородских ярмарок, стала своего рода предтечей ВДНХ и прочих подобных мероприятий. 4. Речь идет о гиперболоидной башне инженера Шухова. Конечно, никакого отношения к фантастическому оружию она не имеет, а название отражает конструктивные особенности. Хотя в случае утери контекста получается смешно, можно было бы боярку написать про гиперболоиды Николая II. 5. Согласно дневнику, в этот день Николай II нарвал во время дождя цветов в парке. 6. У Николая II не было секретариата или администрации в нынешнем понимании. Главный герой это уже понял и намеревается обрасти необходимым для успешного ведения дел персоналом. Глава 9. Передо мной тускло светился монитор старенького ноутбука с Red Hat Linux. В интернете снова кто-то был неправ, а я бился за свои убеждения, как лев, в душе понимая, что в реальности эта битва проиграна. И опять строчки расплывались, не давая себя прочитать, я напряг внимание и проснулся. Маленькая комнатушка. Картинка сменилась. Наблюдатель смотрел, как я, не спеша, иду по залитой солнцем уютной обустроенной городской площади, в центре фонтан, за пышной зеленью проглядывают милые домики европейской архитектуры, а где-то за спиной. Мне не видно, но я точно знаю, там комплекс современных зданий из стекла и бетона. Макс, давно не виделись. Хорошо, что приехал, ко мне энергичной походкой, радушно раскинув руки. Приближается веселый и довольный человек, одетый в дорогой кижуал. Паша, мы здороваемся, я обрадован, но смущен. В отличие от моего старого институтского товарища, я одеваюсь в секонд-хенде. Чужбина оказалась не столь щедра ко мне, как к нему. И вот случайная встреча в интернете. Я уже и думать про него забыл, хотя и учились вместе, и улетали из Москвы в один год. Тяжело дыша, открываю глаза. Вокруг темно и снова жарко, свежесть от прошедшего вчера дождя забыта. Хочется пить. Так, стоп, меня зовут Макс, точно Макс, а Паша, выпускник МФТИ с красным дипломом, он ведь почти сразу улетел тогда, после драки с ментами на Болотной. Неудивительно, его же еще в институте приметили, зазывали в Германию. Стоп. После выпитого стакана воды в голову потоком льются воспоминания, отрывочные, все еще не помню себя до конца, но завесы, ранее упавшие на мой разум, уже разошлись. Я вспоминаю, как мы сидим с Пашей в летнем кафе, разговариваем по-русски, но вокруг слышится немецкая речь, и я ее понимаю, хотя сам говорю плохо. Мы встретились в Германии, далее я сплю уже нормальным сном. Утро, что называется, подкинуло проблем, помимо того, что мне требовалось и далее изображать из себя императора и семьянина, планировать изменения в государстве, опасаться иновременных киллеров, теперь еще нужно было попытаться устаканить появившиеся обрывки воспоминаний из прошлого. Впрочем, вынужденное затворничество снова обернулось положительной стороной, у меня было время спокойно подумать. Если, конечно, киллеры не попробуют вселиться в кого-нибудь из приближенных. Встал я рано, и, сразу же был осмотрен Густавом Ивановичем, после умывания, еще до завтрака, отправился на прогулку в парк, теперь в одиночестве, Алекс еще только просыпалась. Впрочем, начнем по порядку. Постоянное присутствие медперсонала мне уже не требовалось, и утром меня разбудил камердинер Труп. Доброе утро, государь, сегодня отличный день, чем же он отличен? Пробурчал я недовольно. Как чем? Удивился Труп. Вы практически не пострадали и быстро идете на поправку, а у императрицы Александры Федоровны день рождения. Долгое молчание было ему ответом, а затем я сообразил, что Никки не мог не приготовить заранее подарок, и немного успокоился. Еще оставался шанс быстро решить эту проблему. Поищем в вещах. Я пошел умываться и уже в уборной понял, что Николай и Алекс останавливались не только здесь, в Александрининском дворце. Проклятие. Возможно, придется срочно посылать гонца в какую-нибудь ювелирную лавку. Алексей Егорович, друг мой, я покрутил в воздухе рукой, выйдя из уборной. С этими переездами, волнениями последних дней и травмой я запамятовал, куда положил подарок. Так он в столе лежит, государь, мгновенно ответил камердинер ни разу, не усомнившись в странностях моего поведения. И ведь сейчас и вправду у меня отмазка появилась, подумал я, ощупывая повязку. Как считаешь, скоро снимут? Густав Иванович сказал, что еще 2-3 дня. Ну дай-то бог, я подошел к письменному столу и открыл ящик, внутри оказалась шкатулка, а в ней колье с бриллиантами один. Так, счастливо, разрешилась моя первая проблема. К сожалению, Все остальные были гораздо сложнее. Перед завтраком я вышел в пустой утренний парк и тихо бродил по дорожкам, размышляя. Похоже, что теперь мое профессиональное занятие – постоянно размышлять. Итак, я точно узнал, что в прошлой жизни меня звали Макс, и я окончил какой-то престижный вуз в Москве 2. Точное название не уловил, но это сейчас было не так важно. После учебы по какой-то причине я эмигрировал, местом назначения, скорее всего, была Германия, хотя это также далеко не факт, а фактами являлось следующее. Во-первых, за границей мне не повезло, хотя я сильно рассчитывал занять теплое место благодаря полученному в России образованию. Моим обычным времяпрепровождением стали бесконечные срачи в интернетах, жил, рассчитывая, на внезапную удачу, однако жизнь становилась все беднее и беспросветнее. А во-вторых, в какой-то момент я встретил старого товарища, а возможно, даже друга. Павел оказался гораздо более успешен в жизни и явно где-то хорошо устроился. Чем он занимался, пока вспомнить не удалось, но сейчас мне почему-то это казалось очень важным, возможно, определяющим в последующем. Ведь закончилась вся та история погони и моим убийством. Кстати, об убийцах. Прогуливаясь по парку, я обратил внимание, что охраны стало заметно больше, как по периметру, так и внутри. Надо бы познакомиться поближе с тем, кто командует всем этим заведением. Как бы то ни было, но выводы сделаны правильные, довольно хмыкнул я, приближаясь к очередному посту. Конечно, если киллерам из будущего удастся вселиться в одного из ближников, то будет плохо, охрана может и не успеть. Поэтому, как только смогу выехать в город, следует посетить оружейный магазин и подобрать себе личное оружие. Конечно, я мог попросить и тут же бы получил желаемое, но учитывая, что враг может оказаться кем угодно, да хоть тем же личным слугой или секретарем, то следовало побеспокоиться о секретности. Да, мои сопровождающие увидят покупку, но о ней не будут знать все остальные. И, может быть, мне повезет, и эта причуда императора останется малоизвестной на фоне всех прочих событий. Хотя и открыто потребовать наган также не помешает. Так я и прогуливался по дорожкам, пытаясь вспомнить, появились ли уже самозарядные пистолеты или придется покупать компактный револьвер 3, а затем наткнулся на знакомое лицо. На посту стоял тот же охранник, что караулил меня раненого сразу после покушения. «Как служба, братец?» Тепло кивнул я ему, как старому приятелю, но вместе с тем показав интонацией, что не признал его. Хотя, как знать, возможно, он с Никки давно знаком. «Это моя память девственно чиста. Поручик дворцовой полиции Ельницкий. Все в порядке, ваше?» Громко начал отвечать мой собеседник, но я жестом намекнул, чтобы он сбавил обороты. Поручик оказался понятливым и закончил уже тихо. «Императорское Величество, согласно приказу об усилении вашей охраны, заступил на пост. Во время дежурства происшествий не случилось. А скажите, господин поручик, это же вы меня охраняли после покушения?» «Так точно, ваше императорское Величество. Пока готовили поезд, я находился при вас неотлучно». «Отлично, у меня как раз к вам дело», — сказал я негромко, конфиденциальное. «Слушаю, ваше императорское величество», — дворцовый полицейский смотрел на меня верноподданническим взглядом. «Вы в курсе, что случилось на станции? Кто на меня напал и почему?» «Да, нам доводили, ваше императорское величество. Злоумышленники более всего походят на сектантов или вовсе сатанистов. Про семью Аграновича вы тоже знаете? Про засекреченные обстоятельства?» «Так точно, ваше императорское величество. Положено по службе. Вам рассказали не все. Полными данными этого дела владеют меньше 10 человек в империи. Точнее сказать не могу даже сейчас, когда собираюсь доверить вам особые подробности. И сейчас вы поймете почему». Я сделал драматическую паузу, пристально смотря на поручика. Он молчал и, не суетясь, спокойно ожидал продолжения. «Напавшие на меня террористы Титов и Агранович не виноваты, они и сами стали жертвами». Услышав странное, полицейский удивленно распахнул глаза, но не вымолвил ни слова, сохраняя выдержку. А я продолжил, разворачивая перед ним апокалиптическую и конспирологическую картину. «Мне была нужна система безопасности, настроенная на выявление возможных иновременников в ближайшем окружении. Точно установлено, что еще несколько дней назад оба несчастных были обыкновенными, вполне благонадежными подданными. Они не состояли ни в каких организациях, ни в чем предосудительном никогда не участвовали и не имели порочащих контактов. Также удалось установить, что в обоих случаях их поведение резко изменилось после гибели близких. Самый напрашивающийся вывод вам известен: Титов и Агранович, члены некой тайной секты, и перед нападением на меня устроили кошмарное жертвоприношение. Однако привлеченные к расследованию специалисты предполагают иное: железнодорожники стали жертвой гипноза. Вы понимаете, что это значит? Но, КХМ, полицейский мигнул и возбужденно продолжил: тогда все сходится, ваше императорское величество. В официально одобренной версии про секту я никак не мог полностью свести концы с концами. Титов и Агранович, проверенные специалисты на железной дороге, они не раз допускались к обслуживанию императорского поезда, и по какому-то совпадению вдруг оба оказались инфернальными сектантами, слово со страниц романа про индийских факиров. Но откуда в наших пенатах могли завестись негодяи, подобные открытым с Лимоном Тугом 4, да еще сразу двое? Эван, куда его понесло? Но это к лучшему, подумал я. Ельницкий, услышав мои конспирологические домыслы, сам начал выстраивать новую версию, а поручик продолжал: если же ввести в уравнение гипноз 5, то выходит, что неизвестные злоумышленники тщательно подобрали жертв, железнодорожников, имеющих доступ к вашей особе и одновременно нежно любящих своих близких. Далее, по-видимому, произошли ритуальные убийства и сеансы, во время которых испытавших сильнейшие потрясения несчастных загипнотизировали. Все так, поручик. Блестящий вывод. Поощрительно кивнул я. А подытожить сможете? Так точно, ваше императорское величество, ответил Ельницкий. Если эта версия верна, а она мне кажется вполне таковой, то это значит, что вы, ваше императорское величество, да и все иные члены августейшей фамилии и высшие сановники империи в опасности. Злоумышленники могут в любой момент отобрать и подготовить новых невольных террористов. Именно так, поручик. И это огромная проблема. Как с ними бороться, мы не знаем. Методы гипноза неизвестны, цели преступников неясны. Конечно же, ОБЖ будут продолжать расследование и искать рецепты противодействия. Однако требуется создать внутреннее кольцо охраны. Я нахожусь на боевом посту и готов лично встретить неприятеля, но было бы верхом глупости пустить все на самотек. Вы согласны? Конечно, ваше императорское величество, кивнул Ельницкий. Мне показалось, что он хотел еще что-то добавить, но не решился. Ну да это не важно, главное, что это я скажу. Для дворянской чести предложение попахивает, но деваться некуда. Пока что, исходя из наших скудных знаний о противнике, существует лишь один вариант. Я решил создать в ближайшем окружении небольшую личную сеть для наблюдения и предотвращения возможных покушений, так как основной нашей проблемой является то, что злоумышленники теоретически могут подчинить с помощью гипноза любого человека. При определенных условиях, разумеется, но условия эти нам не ясны. Отсюда вывод: члены наблюдательной сети должны быть максимально автономны и неизвестны. Единственное связующее звено – это император, то есть лично я. Никто, кроме меня, не должен знать членов этой организации. К задачам секретного агента такой сети относится наблюдение за нетипичными личными особенностями окружающих меня людей. Должен сразу признать, дело не совсем чистое. Агенту придется негласно следить за личной, интимной стороной моих ближних, но другого выхода нет. Главная задача – определить странные и необъяснимые изменения в личности или обратить внимание на трагедии с близкими фигурантов. Агенту следует проявлять деликатность, эмпатию, тонкое аналитическое чутье и порядочность. Такого рода занятие может превратиться в весьма низменный инструмент сведения счетов, а сие недопустимо. Вы согласны стать одним из таких агентов, моим личным агентом?